Лариса переселилась к себе. Кошки по-прежнему мигрировали по всей квартире. В конце января ударили морозы, поэтому Алексей всячески заманивал мохнатых к себе. С ними было теплее.